Это конкретное прямое откровение, которое расставляет многие точки над сегодняшним нашим пониманием для некоторых людей. И поэтому особо важно, чтобы человек в течение своей жизни каждый день делал правильный выбор. Иначе он или освящается, или дополняет меру своих грехов. Идет к финалу, к конечному рубежу этой земной жизни, где нужно будет ее хочешь, не хочешь оставить и предстать перед Богом, чтобы дать отчет, что ты делал, живя в теле, доброе или худое. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Вот интересное с точки зрения характера Христова определение, которое Бог дал им. С одной стороны, написано, что Он, то есть Иисус Христос, льна куражившегося не угасил и трости надломленной не переломил. Но сказать змеи, порождение ехиднины, это значит, что, наверное, если бы нас сегодня кто-то так назвал, но я не знаю, что с нами стало бы. Если бы я вас так обозвал, то вы, наверное, в область писали бы, что он меня так обозвал. Или кто-то другой так сделал. Мы бы возмущались бы. И Бог, как правило, никогда так не делает. И есть разница между льном курящимся, тростью надломленную и наглецом. Вы поняли меня? И есть люди слабые в вере. Есть люди, только что начавшие христианскую жизнь. От них многого не потребуешь. Я говорю, что это дети, которые знают только одно, что аллилуйя, мне прощены грехи. Ну, еще даже не зная, что их нельзя делать завтра. Он их пытается повторить, потому что раз просил, и другой просит. Это дети, у которых детский разум. Дальше идут юноши, в победе лукавого. А дальше отцы познали безначального. То вот если напился, я такой, грубый пример привожу, тот, кто вчера только что покаялся, выпил бутылку, пришел пьяным в собрание, и я пришел пьяным в собрание. В одном случае будет трость надломленная, Бог не скажет, а мне скажет, дорогой, между тобой и ним большая разница. Мы не одно и то же. Вот это были люди, которые стояли на страже закона. Это были люди, которые должны были иметь ведение. Это были священники. А священники было написано, что священник – это вестник. И потому Бог их назвал. Ты не трость надломленная, ты ехидна. Ты змея, а не лен куращийся. Вы меня поняли, в чем разница? Мы-то иногда способны судить по наружности. И часто есть такие упроки. Но почему вы этого взяли на замечание, а этого не взяли? Они оба вчера валялись на улице пьяные. Но я опять-таки, мы их обоих видели. Что не одинаково? Не одинаково. Не одинаково. Мы бы хотели, чтобы было одинаково. Но в самом деле не одинаково. У них разный духовный уровень. У них разное понимание, у них разная сила духовная. И когда мы рассматриваем вот такие падения с точки зрения Евангелия, то я это часто говорю, когда про рукоположение. Наверное, я один раз на проповедях напоминал овечки, какие бывают в стаде. Езекииль, 34 глава. Вы, наверное, помните. Это пораненная, больная, ослабевшие, заблудившиеся, потерянные, угнанные. И козел, козлы и бараны. Ну, там так написано. И разжиревшие, и буйные. Да вот я пораненную перевяжу, больную исцелю, угнанную возвращу, заблудившуюся отыщу, а разжиревшую и буйную истреблю. Ну почему? А почему не одинаково всем? Не одинаково. Не одинаково. Поэтому я об этом сегодня еще раз напоминаю. Потому что в церквах, Когда люди не знают Писания, на этой почве бывают не такие претензии, неосновательные, безответственные требования. И это как раз про таком разборе. Это дело тех, которые стоят во главе, которые разбирают. Как? Что? Вы знаете, и у людей так бывает. Вы знаете, когда человека судят, я часто этот пример употребляю, то есть обвинитель, прокурор и есть адвокат. Обвинитель отыскивает все причины, чтобы дать больше. Адвокат, наоборот, он отыскивает все необходимое, чтобы дать меньше. А судья после накладывает обвинение на оправдание и находит нечто среднее. Вы поняли? Он находит среднее, но для него очень важно иметь на суде обвинителя и иметь защитника. А его задача суммировать все и поставить последнюю точку. Мы же иногда думаем в христианстве, что поступать так не надо. Вот так сделал под корень. И тот так же, он тоже под корень. А в самом деле, не всегда за одно и то же надо под корень. Есть люди, которые сделали грех, он просится и плачет. Он понимает, он признает, что сделал не то, что надо. А есть, который упирается. Не знаю, не было, знать не хочу, а почему у того и того так. Значит, одного я говорю, помиловать, который плачет, а другого категорически поставить крест, иди туда, где так делает. Поняли смысл моих рассуждений? С этим можно работать. Он понимает, что сделал. А этот наглый, он как танк идет и все. Потому что ему так удобно. Он просто хочет спрятаться, прикрыться, но не освободиться от того греха, который им обладает. Потому таким людям обычно после разговора показывают на двери. А другие, он пять раз что-то делает, такой из рук вон. Ну, плачет, просится. Плачет, просится. Ну, что с ним делать будешь? Больных надо лечить. Больных же лечат. А буйных у тюрьмы садят, чтобы обезопасить общество, в котором они живут. Поэтому вот здесь Господь, когда увидел состояние их сердца, он не побоялся, что он надломит трость надломленную, переломит. Или лен курящийся угасит. Он сказал так, змеи, порождение ехидни, а как убежите вы от осуждения в гиену? То есть он им сказал, что если вы не измените образ своего мышления, если ваша внутренняя праведность не будет изменена в лучшую сторону, то говорит, ну как вы надеетесь избежать гиены огненной? А то, что вы нагрешили, я на сегодняшний день говорю, и никто не знает, так же не избежишь осуждения в гиену. Потому что мы не отправляем гиену, и мы в рай не отправляем. Мы просто говорим, что есть такие места. И если будешь жить вот так, то вот конец, финал твоей жизни. Будешь жить так, вот финал. А уже отправляю в гиену тот, который знает внутренний мир. Иисус здесь говорил, ну как же вы думаете избежать гиены огненной? От того, что вы кажетесь людям праведными, не пойдет так. От того, что вы восседаете на первом месте, а то не пропуск в небесное царство. Ну вы же змеи. А змеям же не место в раю. Ну как вы думаете избежать гиены огненной? Он им поставил прямой вопрос. Хотя, наверное, эти люди совершенно об этом не думали. Они думали о положении общества. Они думали о том, как удержаться у той кормушки, которую они имели. И все. Это была вся их задача. И больше они ни о чем не думали. Иисус им раскрывает все это и идет дальше. Почему? Вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иные будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Христос здесь говорил, как Бог, как Сын Божий. И он говорит, вот вы сегодня имеете вот такое состояние сердца, и я это знаю. Вот он наперед говорил им, Но я буду к вам посылать пророков. Вы их будете бить. И я к вам буду посылать мудрых. Вы их будете распинать. Но я это буду делать, чтобы обратить вас. А вы, говорит, иных убьете, иных распнете. Видите, что здесь Бог не обращает внимания на свое знание, которое имеет по поводу будущего времени. И если вы не становитесь, они погибнут от ваших рук. Но вы никогда не оправдаетесь, что мы не знали. И ты нам не говорил. Я буду посылать. И они пойдут на верную смерть и падут от ваших рук. Но для них это будет испытание. Они засветят свою верность Богу, а для вас будет изъята всякая возможность оправдания. Я буду посылать. И вы знаете что? Вот это я буду посылать. Давало шанс им подумать, и в будущее время, когда они придут, если не теперь, то в будущее время, обратиться. И, конечно же, написано впоследствии, многие из священников покорились веры, вы найдете в Деянии апостолов. Но многие так и остались на своих позициях. Но Бог продолжал делать свою работу, как будто он ничего не знал. Идите и говорите им. А вдруг обратятся, будет хорошо. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которых вы убили между храмом и жертвенником. Вот здесь, в Евангелии от Матфея, написано, да придет вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии. И есть второй вариант еще, вот этого текста Писания. Он почти одинаковый. Но там есть одно очень важное изменение текста. Написано, да придет на вас кровь пророку. От крови Авеля до крови Захарии. И это очень важное уточнение. В каком смысле слова? Когда мы читаем послание к Евреям 11 главу, вы там найдете упоминание этого имени Авеля. Кто помнит, в каком контексте это имя стоит? Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин. Он ей засвидетельствовал и так далее. Это очень важное уточнение для этой 11 главы. Оно прямо подтверждает, что вера рождается на основании Слова Божьего. Авель был пророк. Это много говорит. Он имел слово от Господа, какую жертву надо приносить. И он не вслепую, как что люди ничего не слышат от Господа, говорят, я верю. И это часто оказывается не верой, а просто собственным, даже иногда очень сильным желанием. Но ни в коем случае не верой. Поэтому Авель принес веру и жертву, он знал, что надо приносить. И принес от стада своего, правда? А Каин принес от тука земли. Своим поступком. Авель сказал, что жизнь для человека будет открыта в жертве чьей-то. А Авель говорил от физического или от богатства земного, от его успеха земного. И почему так Бог строго осудил? Потому что и Каину, и Авелю Бог говорил напрямую в то время. И он знал, что надо делать, но не подчинился вере. Он поступил по собственному разуму. Вы улавливаете эти детали, которые я пытаюсь довести? Не просто интуитивно Авель принес Богу жертву лучшую. А Каин не просто не мог иметь таких тонких чувств, что не знал, что принести. Они обознали. Но один подчинился вере, а другой решил делать по-своему. Но они имели познание, что надо приносить. И здесь Библия напрямую говорит, но не в этом тексте, вы его найдете сами по ссылкам. Именно Авель назван пророком. А пророки брали напрямую слово от Господа и исполняли его. И Священное Писание говорит, что с Каином Бог тоже в то время говорил. Вы помните, когда жертва не была принята, и у Авеля, и у Каина поникло лицо, то кто разговаривал с Каином? Каин, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то грех у дверей лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бог разговаривал с ними напрямую. Поэтому один и другой, хотя Библия Каина не называет пророком, наверное, потому что он стал первым убийцей, но Бог с ним говорил напрямую. Потом, когда Каин убил Авеля, опять, вы думаете, просто совесть говорила? Бог ему говорил напрямую: Каин, где брат твой? Он ему отвечает: я что, сторож брату моему? Это был разговор, как мы сегодня разговариваем. Но я не думаю, что Бог являлся ему в образе, но услышал этот голос. Это не был мысленный разговор. Это был разговор, который нельзя было спутать с чем-то. И в то время они довольно имели честное общение с Богом и напрямую с ним разговаривали. Вот почему грех Каина по-особому грех. Потому что он совершен после предупреждения Богом, что Каин, смотри. В французском переводе стоит, не лежит грех у дверей, но там стоит сакаше, прячется у дверей. Прячется, ты его не видишь, что-то грех лежит. Он спрятался, но я тебе говорю, что тебя влечет. Грех прячется за дверями твоими, это ты его голос слышишь, потому бодрствуй. Он не принял это предостережение и стал первым убийцем. Брата-убийцы. Это первая война на земле. С этого времени начала проливаться кровь. В это мгновение первая семья узнала в очи, что такое смерть, когда хоронили первенца, когда хоронили первого сына. И это было не просто что-то такое неосознанное, это было прямое сопротивление Богу. После неоднократных предупреждений, что ты стоишь у той недопустимой грани. Когда сделаешься первым, кто поднял руку на своего брата родного и убил его. Поэтому я сразу не знаю, как мы будем дальше, будем ли мы другие Евангелия рассматривать или нет. Я просто сразу направляю, чтобы на основании Писания дать полное представление. Потому что я слушаю проповедников иногда, но просто не хочется слушать. Когда начинают выдумывать, когда прямо написано. Когда прямо написано. Это были люди, знающие, что надо делать. А вот веры на то, что так надо, что по-другому не пойдет, у Каина не хватит, потому что написано, у него было зло в сердце. И он не мог воспринимать именно чисто вот то, что Бог ему предлагал. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которых вы убили между храмом и жертвенником. Истину говорю вам, что в Щосье придет народ сей. То есть за пролитие крови человек обязательно будет иметь отомщение и наказание. Но есть разница. Я немножко хочу внести ясность, почему, значит, во время Ветхого Завета были такие войны, столько пролития крови наблюдалось. Потому что в то время Бог исполнял свое определение, кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукою человека. То есть Бог в самом начале, когда стал иметь дело с людьми, Он всегда предлагал им уставы, и вы разбирайтесь сами, действуйте сами. Чтобы впоследствии люди не сказали, мы могли без тебя, Господь, обойтись, но ты нам что-то не дал права на это. И потому, когда проходили времена, когда кто-то из народов языческих дополнял миру беззаконие, то Бог послал тогда свой народ, и они буквально истребляли это все население. Сегодня, с нашей точки зрения, это кажется жестокостью, но это было справедливостью, которая восстанавливалась путем пролития человеческой крови руками человека. А причина была идолослужение. Почему Бог так жестко наказывал? Они служили хананским идолам. Этим идолам они приносили в жертву живых детей. Они их сжигали, они их заколали. И сегодня, когда археологи раскапывают эти капища, они находят в кувшинах кости детские. Первенцев приносили в жертву, и Бог терпеть этого не мог. Он терпел столетиями, а после ложил предел руками своего народа. Иди истреби под корень их. Они, говорят, наполнили свои города кровью невинных младенцев, которых они приносили в жертву Молоху, Милхому, Валу и так далее. Этих пожирателей детей было очень много в то время. Это было в языческих народах, которых впоследствии Бог и истреблял, и что нам сегодня кажется очень суровым и жестоким. Как это так? Божий святой народ, и пошли, вырубили, сказали, истреби их земли совсем. Потому что все они были замешаны в беззаконии. Это было настолько распространено, не находилось никого, кто бы был от этого свободен. Эти храмы Ваала Астарты, для них культовым значит, служением было разврат, блудодеяние, и каждый житель этой страны обязан был хотя бы один раз в жизни быть в этом блуде, там где-то у капища Ваала и Астарты, и там не находилось никого, кто бы был свободен. Вы поняли меня, о чем я говорю? И потому Бог терпел до времени, потом открывал врата этого государства, послал врагов и истреблял всех под корень. Истреблял всех под корень. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птиц собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен градущий во имя Господне. То есть Бог, смотря наперед, видел, как поступят с ним израильтяне. И напомнил им прошлые времена, когда он, несмотря на то, что они жили в беззаконии, последовали путям языческих народов, он к ним посылал пророку. Он их увещевал. Он им предлагал обратиться к нему. Вот этими словами. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями. Он говорил о прошлых их действиях в отношении его людей, которых он посылал. И камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз? Он здесь не называет числа. Сколько раз? Потому что это было очень многочисленное число посланцов послано туда. Это были неоднократные предупреждения. И уж считать не имело смысла. Потому Господь говорит, сколько раз? То есть вы не пересчитаете. Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И вы не захотели. И потому сделал последний очень важный шаг. Мы читали в притче. Послал своего сына. Говорит, может быть, моего сына постыдятся. Может быть, моего сына постыдятся. Но виноградар, увидевши его, сказали. Помните, что они сказали? Это наследник. Они не сказали, это пророк. Это посланец от Бога. Они не сказали, это святой к нам пришел. Они сказали, это наследник, это сын нашего хозяина. Поэтому давайте сделаем решительное дело, убьем его. И уже после него никто не пойдет. Это последняя возможность. Это последний шанс. Это последний посланец, после которого большего не будет. Поэтому, если мы его уберем с дороги, то наследство будет наше. Они понимали, что такое наследство будет наше. Для них это означало одно. Мы сохраняем положение в обществе. Мы будем большими людьми. Мы будем командовать в государстве. Мы будем сидеть у прекрасной кормушки. Мы не будем думать о насущном куске хлеба. Это наследство будет наше, в нем сокрыто очень много было для них. И Христос это знал. И я еще раз повторяю, вот этой притчей, которую я вспоминаю сегодняшним текстом, он им сказал, что вы не являетесь заблудившимися людьми. Вы не неграмотные израильтяне, которые обманулись, не распознали. Вы сознательно делаете преступление. И поэтому и цена вашего преступления очень большая. Вы это делаете сознательно. И он это им раскрыл в этой притче, сказавши. Они увидели и сказали, это наследник. Ще оставляется вам дом ваш пуст. Вот смотрите, это закон, закон духовной жизни, относящийся в то время. Иисус это сказал целому государству, целому народу. Сегодня это может быть сказано каждой личности, которой Бог неоднократно обращается со своими посланиями. Это может быть жизнь, создает условия, это может быть проповедь. Это может быть много что. И если человек игнорирует эти призывы, то для него однажды, правда, мне трудно сказать, через какое время, это уже не наше дело, это не наш вопрос. Но Библия говорит, однажды наступит время, когда будет сделано последнее предупреждение, когда будет последний призыв, а дальше будет сказано, ще оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. Конечно, это было сделано, может быть, не так много времени прошло, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и его увидели, вы помните, и восклицали, Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне. Но этого восторга хватило на очень короткое время.